Впрочем, Санта-Мария, к собственному изумлению, припомнил, что точно такое же впечатление производили на него прежде и другие кварталы Турина. Идешь, к примеру, по проспекту Принчипе от Доне, и вдруг решаешь, а ведь это самый мрачный в городе район. Но на следующий день попадаешь на Виа Джоберти или на Виа Перроне, или даже на проспект Галилео Феррарис, и мгновенно создается впечатление, что угрюмей этого места на свете не сыскать. И дело не только в том, что в одних кварталах живут люди богатые, а в других — бедняки. В Турине и те, и другие кварталы одинаково унылы. Создатели города явно проявили тут свою демократичность. Многие из моих коллег наверняка сказали бы, что в этом проклятом городе все кварталы одинаковы, все дороги сходятся под прямым углом, и всегда испытываешь такое ощущение, будто ты не идешь, а стоишь на месте, — подумал Санта-Мария. Но не так страшен черт, как его малюют. Просто чужаки с юга, которые никак не могли здесь освоиться и испытывали тоску по родным местам, оправдывали этим свою беспомощность, или же они описывали все ужасы Турина, чтобы похвалиться перед родственниками, в каком огромном городе теперь живут. Сам он, прожив много лет в Турине, знал, что унылым и монотонным город кажется только поверхностным наблюдателем. Все своеобразие Турина открывалось лишь знатокам. И шагая по прямой, бесконечно длинной улице, Санта-Мария подумал, что и мрачность может иметь немало оттенков. Маленький шар из белого стекла с выцветшей фиолетовой надписью «Вино», в доме напротив облупившаяся дверь с темно-зеленой вывеской, на которой золочеными буквами выведена «Грация и мода», а чуть подальше красный лоскут над обветшалой прачечной, и ничего больше. В промежутке между проспектом Франча и Виа Чебрарио редкие магазинчики выглядели подпольными, они будто пытались затеряться среди серых домов. Кто жил в этих домах? Чиновники? Старые девы? Школьные учителя? Да, главным образом учителя. Безликие здания и в самом деле да нельзя похожи одно на другое, признал про себя Санта-Мария. Но стоило поднять глаза на балконы, как впечатление сразу менялось. Каждый дом мог похвастать своими особенными балконами. Встречались балконы нагло-монументальные, угловатые, угрюмые, с ромбовидными решетками. Одни с маленькими пузатыми колоннами, другие с цилиндрическими, порой робкие, лепившиеся к стене, порой вспухшие, как гнойная рана. Некоторые ясно говорили о претензии хозяина на утонченный вкус, а некоторые о стремлении как можно больше сэкономить. Но ни разу на этих повисших в пустоте подмостках не появился ни один живой человек. Вот и Виа Амадео Пейрон. Уж в ней-то нет ничего примечательного, сколько ни гляди. Санта-Мария решительным шагом пересек ее и вошел в парадное дома 24Б, где жил с матерью и сестрой архитектор Ламберто Гарроне. На медной дощечке курсивом было выгравировано «Гарроне». Табличка осталась со времен, когда семья жила, если и не богато, то во всяком случае безбедно. Но после того, как внезапно скончался отец Ламберто, адвокат Гарроне, мать и сестра потратили все свои сбережения на то, чтобы Ламберто получил диплом. На это ему понадобилось целых 11 лет. Эти трудные, полные лишения 11 тяжелых лет, да и последующие годы несбывшихся надежд и разочарований, оставили свой след на лицах двух женщин, которые сейчас сидели перед ним. Они говорили тихо, унылыми голосами. Пожелтевшая дряблая кожа, одинаковые темные платья наверняка были не только свидетельством недавно пережитой трагедии, но скорее результатом долголетних мук, которые медленно и незаметно подтачивали их здоровье.